Бог Града. Покойный Ван Юньцан, отправляясь на службу в Чу, решил подняться на гору Дракона и Тигра и посетить там небесного учителя. То есть подняться на гору в провинции Цзянси. На ней имеет свое пребывание небесный учитель, наследственный архимаг Китая, повелевающий силами природы, главным образом для борьбы с нечистой силой. Доехав до озера Дуньтин, он уже садился в свою лодку, как вдруг в это самое время появился какой-то человек, сидевший в небольшом челноке. Подъехал к нему и велел лодочникам доложить. Ван принял его. Это был высокий, приличный человек. Он вынул из-за пазухи визитный листок небесного учителя, в котором стояло следующее. «Узнав, что ваши кони и свита готовы подойти, посылаю вперед человека нести ваши доспехи». Вежливое приглашение зайти. Доспехи – знаки величия у феодалов. Ван изумился этому предугадыванию и еще более уверовал в божественную силу учителя. Теперь он направлялся к нему с полной и убежденной искренностью. Небесный учитель дал обет, за которым усердно его подчивал. Прислуживавшие учителю своей одеждой и убором волос не походили на обыкновенных людей. Посланец, уже знакомый Вану, стоял также рядом с учителем и прислуживал. Через некоторое время он что-то тихо сказал небесному учителю. «Он ваш, знаете ли, земляк», — сказал небесный учитель Вану, — «а вы его и не узнаете». Ван спросил, кто он такой. «Да он тот самый, которого у вас теперь считают градовиком Ли Цзоче». Ван изумился и переменил свое к нему отношение. «Он мне только сообщил, — продолжал небесный учитель, — что получил приказ сыпать град, и вот, значит, пока прощается». Имеется в виду приказ Верховного Владыки. «А куда именно он идет? — спросил Ван. — В Джанцю». Ван, зная, что это очень близко к его родине, вышел из-за стола и стал умолять о пощаде. «Да, но ведь это яшмовый указ Верховного Владыки». То есть драгоценный, начертанный как бы на яшме указ яшмового августейшего владыки, высшего даосского божества. «Града полагается определенное количество. Как он может сделать что-либо по вашему желанию?» Ван продолжал умолять. Небесный учитель погрузился в раздумье и пребывал в нем довольно долго. Потом взглянул на градовика и сказал ему внушительно. «Вот что! Ты побольше сыпь в горы и долы! Не вреди посевам, вот и будет, ладно. Да, вот еще что», — добавил он. «Наш дорогой гость сидит за столом, так что ты изволь выйти чинно, а не воинственно». Бог вышел. Когда он был уже на дворе, вдруг у него под ногами вырос дым, охвативший клубами всю землю. Так длилось несколько мгновений, и вдруг он со страшной силой взлетел на воздух. Сначала он только-только был на высоте деревьев, росших на дворе. Взлетел еще, стал выше постройки храмов, прогремел громом и улетел по направлению к северу. Дома комнаты затряслись, закачались, сосуды на столе заходили, зашевелились. Ван сидел перепуганный. «Что же это он?» — спросил Ван, недоумевая. «Как только ушел, так и стал громовиком, что ли?» «Нет», — отвечал небесный учитель, — «я ему, видите ли, только что сделал предостережение. Вот почему он и проделал все это потихоньку, не торопясь. Иначе он сразу бы зашумел по всей земле и затем только исчез бы». Ван простился и поехал к себе. Он запомнил месяц и число, когда все это случилось. Послал наведаться в Джанцю. Действительно, в этот самый день был большой град, которым были засыпаны канавы, а на поля попало всего несколько градинок.